заказу, а что касается растительности, то волос — дурак он, всюду растет. Тебе, как медичке, надо бы знать законы естественного развития». Она повернулась ко мне лицом. Ореховые глаза приняли злой шоколадный оттенок. «Сегодня же извольте купить присыпание от пота. У вас трупный запах от ног». Я резонно заметил, что у нее постоянно мокрые ладони. Она промолчала, а на мою душу, выражаясь высоким штилем, упала облачная тень. Тут не в ногах дело и не в шерсти. 4 июня. Сегодня мы катались в лодке по Москве-реке. Вспоминали Донщину. Елизавета ведет себя недостойно. Все время она злословит на мой счет, иногда очень грубо. Отвечать ей тем же значит пойти на разрыв, а этого мне не хочется. Я, несмотря на все, привязываюсь к ней все больше. Она просто избалованная женщина. Боюсь, что моего воздействия будет недостаточно, чтобы в корне перетрясти ее характер. Милая, взбалмошная девчонка. Притом девчонка, видавшая такие виды, о которых я знал лишь понаслышке. На обратном пути она затащила меня в аптекарский магазин и, улыбаясь, купила тальку и еще какой-то чертовщины. «Это тебе присыпать от пота». Я кланялся очень галантно и благодарил. Смешно, но так. 7 июня. Очень уж убогий у нее умственный пожиток. В остальном-то она любовно учит. Каждый день перед сном мою ноги горячей водой, обливаю одеколоном и присыпаю какой-то сволочью. 16 июня. С каждым днем она становится нетерпимей. С нею был вчера нервный припадок. С такою тяжело ужиться. 18 июня. Ничего общего. Мы говорим на разных языках. Связующее начало — кровать. Выхолощенная жизнь. Сегодня утром брала она у меня из кармана деньги, перед тем, как идти в булочную, и напала на эту книжонку, вытащила. «Что это у тебя?» Меня осыпало жаром. «Что, если откроют одну-две страницы?» Я ответил и сам удивился натуральности моего голоса. «Книжка для арифметических исчислений». Она равнодушно сунула ее обратно в карман и ушла. Надо быть осторожней. Остроты с глазу на глаз тогда хороши, когда их не читает чужой. Васе другу — источник развлечения. 21 июня. Я поражаюсь Елизавете. Ей 21 год. Когда она успела так разложиться? Что у нее за семья? Как она воспитывалась? Кто приложил руку к ее развитию? Вот вопросы, которые меня крайне интересуют. Она дьявольски хороша. Она гордится совершенством форм своего тела. Культ самопочитания, остального не существует. Пробовал несколько раз говорить с ней по-серьезному. Легче старовера убедить в несуществовании Бога, чем ее перевоспитать. Жизнь совместная становится немыслимой и глупой. Однако я медлю с разрывом. Признаюсь, она мне, несмотря на все это, нравится. Вросла в меня. 24 июня. Аларчик просто открывался. Мы по душам поговорили сегодня, и она сказала, что я ее физически не удовлетворяю. Разрыв еще не оформлен, на днях, наверное. 26 июня. Жеребца бы ей со станичной конюшни. Жеребца. 28 июня. Мне тяжело с ней расставаться. Она меня опутала, как тина. Ездили сегодня на Воробьевы горы. Она сидела в номере у окошка, и солнце сквозь резьбу карниза стремительно падало на ее локон. Волосы цвета червонного золота. Вот тебе и поэзии шматок. 4 июля. Работа покинута мною. Я покинут Елизаветой. Пили сегодня со Стрежневым пиво. Вчера пили водку. Расстались с Елизаветой, как и полагается культурным людям.